Глава 24. Когда я пришел в пиршественный зал, то убедился, что никто, кроме Лора, меня особенно не ждет. Все уже так увлеклись пирушкой, что ни на что другое, кроме выпивки, еды и болтовни, внимания особого не обращали. Ну что же, праздновать тоже надо уметь, а им должно быть приятно, что взяли только одного из трех пришедших, изменив к лучшему предыдущее мнение, что сложилось у них час назад, когда они вообразили, что взяли практически всех. Теперь в их глазах я был мудрым клан-лидером, который понимает, насколько важно тщательно отбирать новичков. И, конечно же, сложившаяся ситуация сильно подогрела их собственное тщеславие. Приятно, когда тебя берут на основе такого жесткого конкурса, когда проходит только один из трех. Поневоле чувствуешь себя особо ценным специалистом, даже если сам о себе так раньше не думал. Да, среди отобранных 25 человек не было ни одного архимага, но там было трое магов 12-го разряда, что уже очень неплохо. Заядлые портальные охотники, которого до этого вполне нормально себя чувствовали в этом качестве, не ощущая особой необходимости вступать в новый клан. Но у всех троих сложились свои особые обстоятельства, которые вынудили их все же принять это решение искать членство именно в рядах дерзких. У одного из них, Гергена, тяжело заболела мать. Одно из тех заболеваний, с которым обычные целители вплоть до архимага не смогут помочь. Слишком серьезная болезнь. Ее сможет вылечить только гранд-маг-лекарь, а Герген прекрасно знал, что подавляющее число гранд-магов связано с высшими аристократами. И мать простого портального охотника никто из них лечить не будет даже за приличные деньги. Так что у него было всего два варианта, как спасти мать. Первый вариант — накопить вдвое большую сумму и попытаться дать кому-то из высших аристократов взятку за то, чтобы тот уговорил одного из лучших грандмагов-лекарей заняться его матерью по протекции. Но этот вариант, само собой, имел серьезные риски. Лорд мог взять деньги и тут же забыть о любых своих обещаниях по отношению к простому портальному охотнику. Они же для него все равно, что какая-то грязь под ногами. А требовать от высшего аристократа принесения божественной клятвы при заключении сделки было слишком оскорбительно. За такое его могли просто тут же и убить. Второй вариант — вступить в ряды клана, в котором ему смогут с этим помочь. И тут Герген услышал про дерзких, где женой клан-лидера является королевская племянница. Так что он счел такой вариант гораздо более надежным, чем первый. Он рассчитывал, что за несколько месяцев безупречной службы сможет завоевать наше доверие и потом обратиться к Лоррейн с просьбой о том, чтобы она через свои связи убедила одного из грандмагов-лекарей заняться его матерью. Ну что же, с моей точки зрения, когда я беседовал с ним под болтуном, прекрасная мотивация, которая очень положительно характеризует человека. Заботиться о своей матери, хороший сын, нам такие нужны. И, к счастью, болезнь у его матери не была такой, что она могла умереть в эти самые ближайшие несколько месяцев. Так что придется делать вид, что мы не знаем о том, что ему нужно от нас, и терпеливо дожидаться, когда он сам обратится с этой просьбой. Нельзя же выдать, что нам известно то, что он нам не рассказывал. И, естественно, мы немедленно ему поможем с лечением матери. Ну, а у двух других магов 12-го разряда история была достаточно банальной. У одного Бернета команда погибла в портальной локации целиком. Вместо одной стаи монстров, архигонов, которая была его отряду по силам, им не повезло наткнуться сразу на две. Он оказался в результате единственным выжившим, а второй, маг Хогеренс, при поспешном отступлении из-за появления чрезмерно сильного монстра не досчитался половины своей команды, которую этот монстр догнал и пожрал при отходе. Мощный шок для обоих, который показал им, насколько отсутствуют гарантии для выживания, если ты простой портальный охотник, и за твоей спиной нет серьезного клана с кучей различных секретов в области охоты. Так что они стали собирать информацию о кланах, в которые можно вступить, и тут раз, и весь мир облетает история об эпической победе дерзких на соревнованиях в Королевской Академии Магии Аргента и огромной куче золота в качестве приза. Начали изучать, что это за клан такой, быстро разузнали о моих дуэлях в Бельбе, в том числе в порталах с очень серьезными портальными монстрами, из которых я вышел победителем. Обоим хватило ума сообразить, что я, видимо, знаю секреты того, как выживать в схватках даже с очень опасными монстрами, раз у меня всего 9-й разряд, а я смог выжить в портальных локациях, из которых не каждый маг 12-го разряда выйдет живым. И, конечно, они оба обоснованно надеялись, что если станут членами моего клана, я передам им всю или хотя бы даже часть этой науки, и у них не будет больше случаев, когда они, пойдя на охоту, вернутся с такими сумасшедшими потерями. Что ж, тоже абсолютно разумный деловой подход, который я по достоинству оценил. Но все остальные были магами от 8-го до 11-го разряда, что, впрочем, было для нас несущественно, учитывая, что мы всем заменим источники на демонические, чтобы дать шанс пробиться до архимага или грандмага. Вот с этими тремя магами 12-го разряда, конечно, будут определенные вопросы. Возможно, не каждый из них согласится рискнуть и поменять свой источник, учитывая, сколь многого они уже добились. Впрочем, ни один из них точно не стоял на пороге того, чтобы стать архимагом. И каждому было за 40. Так что, возможно, они откажутся от своих ожиданий и надежд, что станут архимагами лет через 30, если повезет, и предпочтут посредством демонического источника пройти в гораздо более раннем возрасте в архимаге, а то и стать грандмагами. Но это покажет уже только дальнейшее течение событий. Как показал опыт внедрения демонических источников в нашей армии в будущем, чем выше у мага был разряд перед его внедрением, тем быстрее он его снова себе возвращал при его установке. То есть, к примеру, скале, поскольку он начинал с совершенно незначительного разряда, придется расти до 12 разряда в 3 раза дольше, чем тому же Гергену, если он установит себе демонический источник. Не так и долго придется чувствовать себя без прежних возможностей, который давал 12-й разряд. Обсуждать с новичками такую чувствительную тему, как вопрос демонических источников, в стенах дворца герцога Картана я, конечно, абсолютно не собирался. Как говорится, и у стен есть уши. Мало ли кто-то из слуг ректора работает на другие кланы. Все возможно. Будет им приятный сюрприз завтра с утра, когда все протрезвеют и смогут по достоинству оценить эту новость. Когда пришло время выдвигаться к порталу, я собрал всю эту веселую толпу и повел ее к дальнему выходу из дворца, противоположному тому, с которого Рабаш должен был вывести свой отряд и приказать 3 архимагам открыть портал по тем координатам бывшей базы сектантов, что я ему передал. Нам не нужна даже гипотетическая возможность, что эти отряды могут пересечься. Сиднеш, конечно, не подвел. Портал был открыт на нужном мне месте, и мы прибыли в Академию Дерзких в Старгалдоре. Сегодня уже никаких серьезных вопросов с набранными новыми членами клана я обсуждать не собирался. Просто велел отвезти их в заранее подготовленные для них комнаты. Потом мы с Элором немного передохнули и занялись привычным делом, повели отряды, набранные в Академии Дерзких молодежи, осваивать премудрости портальной охоты. Дело непростое, но шедшее достаточно неплохо. Естественно, что все те, кто водил новичков, получили от меня еще и задание выделять из их числа тех, кто с их точки зрения достоин того, чтобы возглавить отдельные небольшие отряды. Да и сам, конечно же, занимался точно тем же. Искал людей с явно выраженными лидерскими навыками или тех, у кого их достаточно быстро можно развить. Сюрприз с Эрикой, продемонстрировавший те лидерские качества, которые никто от нее не ожидал, был слишком показателен. Так что я одинаково присматривался ко всем новичкам, несмотря на их пол или возраст. Человек 15 с хорошими задатками мы уже точно выявили, что было очень даже неплохо. Может быть, в дальнейшем удастся найти еще хотя бы столько же. Все же на 200 новичков нужно иметь хотя бы 30 потенциальных лидеров. Правда, на помощь с этим я рассчитывал от тех, кого вытащил из тюрьмы, и на наших новых 25 членов клана, принятых сегодня. Эти 25 человек были очень важны для нашего клана, учитывая, как много времени у всех старых членов клана уходило на обучение портальной охоте 200 зеленых новичков. Вместе с 12 освобожденными узниками Они помогут нам со временем облегчить работу с новичками. Но, естественно, те из них, кто тоже являются боевыми магами, а не алхимиками и артефакторами. Среди новичков оказалось 6 человек и таких. Но что касается недавно освобожденных узников, мы пока что только откармливали их. Даже источники на демонические им поменять не могли, настолько они были истощены после длительной диеты в тюрьме. Все же процесс это достаточно опасный, и необходимо затевать его только когда человек находится в хорошей физической форме. А у только что принятых 19 боевых магов есть уже и достаточно серьезный опыт портальной охоты, и демонические источники в силу их прекрасного физического состояния можно устанавливать хоть прямо сейчас. Да, они, конечно, не смогут учить новичков тем эффективным способом портальной охоты, которые старые члены клана уже усвоили от меня. Но они, по крайней мере, могут ходить с ними в качестве второго члена команды, страхующего новичков и присматривающего за дисциплиной. А там, глядишь, через месяц-другой поднатореет охотиться по-новому, и толк с них станет еще больше. Пошел в свою комнату, просмотрел список своих самых важных дел. Порадовался тому, что за последние недели очень со многим из того, что раньше не находилось времени сделать, я все же разобрался. И в тюрьму наведался, значительно увеличив количество опытных магов в клане, и поставил банк, в котором сектанты держали свои средства на грань банкротства. Правда, как сообщил мне недавно Аркош, отслеживающий ситуацию с банком, совет администраторов существенно преуменьшил масштаб потерь в официальном объявлении в 3 с лишним раза. Якобы банк в результате нашего ограбления потерял только 2 миллиона золотых монет. Возмутительно, конечно, с моей точки зрения, так нагло врать, но долго думать над причиной такого шага не пришлось. Крупные акционеры банка, разумеется, перепуганы масштабом потери, боятся, что если информация об истинных масштабах украденного разойдется, это закончится катастрофой. Вкладчики тут же рванут снимать свои деньги, пока банк не обанкротился. И на что же они рассчитывают? На то, что за то время, пока будут скрывать правду, удастся где-то раздобыть несколько миллионов золотых монет и смягчить тем самым потери? Видимо, именно на что-то вот такое. Но это вовсе не в моих интересах. Я и так потратил много времени и усилий на то, чтобы подвести банк к банкротству. Что мне потом, когда они привлекут новые деньги, снова охотиться за ними, теряя время? Но нет, я абсолютно не согласен этим заниматься, у меня и поважнее дела есть. Так что я велел Аркоше распустить слухи о том, что той ночью украли не 2 миллиона золотых монет, а 8 миллионов. И банк, фактически уже банкрот, просто старательно скрывает это, нагло вводя в заблуждение своих вкладчиков. Велел, конечно же, тщательно продумать то, как именно вбросить эту информацию так, чтобы на нас точно никто не вышел. Впрочем, Аркош в таких делах хорошо соображает. Навострился за последний год, что-нибудь да придумает эффективное. Усадьба Грэтбэнка, Драмарское королевство. Грандмаг, оторвавшись от работы на несколько минут, чтобы передохнуть, задумался об Эйсоне. Он вообще по понятным причинам много в последнее время о нем размышлял. Какой интересный молодой человек оказался. Вначале он показал себя щедрым заказчиком, сумевшим увлечь его работой над одним из лучших усадебных артефактов, что он сделал за всю свою карьеру артефактора. Затем проявился как заботливый брат, подыскивающий своему старшему брату Тивадару достойную супругу. Потом Грэтбэнк, собирая о нем сведения, узнал, что это еще один из лучших во всем мире дуэлянтов среди магов его разряда. Но потом на него и вовсе обрушился целый град сюрпризов. И умирать, оказывается, вовсе не обязательно. Можно еще пожить, при этом никак не запятнав себя кровью людей, которых убил могущественный некромант, чтобы создать этот артефакт. Судя по некоторым намекам Мейсона, он за него тоже ничего не заплатил, так что совесть в этом случае будет чиста и у него тоже. Ну и, конечно, то, что особенно его потрясло, так это уникальнейший трактат о знаниях древних в области артефакторики. Если есть средства лучше, чтобы заставить его вновь ощутить вкус к жизни, то он о нем не знает. Где молодой парень сумел раздобыть то, что он сам не смог найти и купить за все те миллионы, что скопил за долгую жизнь? Его агенты по всему миру искали что-то такое же за любые деньги, но ему не повезло. А этот список из 13 книг? Вряд ли это задание Эйсона, как студента по одному из предметов в академии, где он учится. Скорее всего, тот, кто сможет прочесть эти 13 книг, узнать что-то крайне интересное. Весь вековой опыт Гранд-мага свидетельствовал об этом. Принимая кто-нибудь на это ставки, он, не скупясь, поставил бы миллион золотых монет на то, что это именно так и есть. Ну что же, он поможет Эйсону узнать о том, где две книги из этого списка. А ведь есть еще неплохой шанс, что мальчишка сумеет найти хотя бы часть из остальных. Но все эти размышления, хоть и были очень интересными, долго в голове Гритбенка задержаться не могли. Это была всего лишь дань его старой привычки прокручивать периодически в своей голове впечатления после тех встреч, что он считал особенно важными. При этом он пытался взглянуть на них с разных сторон, чтобы лучше осознать все прозвучавшее на встрече и оценить намерения того, с кем беседовал. Хорошая, кстати, привычка. Он очень рад, что еще в молодости по совету своего любимого учителя ей обзавелся. Скольких глупостей он избежал, стараясь после состоявшегося разговора трезво оценить намерения того человека, который вел с ним беседу. Ну ладно, хватит об этом. Надо еще раз перечитать этот трактат. Жаль, что транс пока недоступен. При его помощи можно было бы быстро заучить его наизусть и затем обращаться мысленно к любой его части, размышляя над ним. Ничего, можно пока и в руках его подержать. Главное, вычленить из этого трактата те идеи, которые ему помогут совершить долгожданные прорывы в своей работе как артефактора. Прорывов, он не сомневался, будет очень много. Анализируя раз за разом этот текст, он уже чувствовал, как его представления о перспективах артефакторики стремительно меняются. Немножко, конечно, унизительно видеть, как легко мастера древности обходили те или иные препятствия, которые к концу его жизни казались ему лично непреодолимыми. Давно уже никто не мог его ткнуть носом в собственную слепоту. Во всем мире, может быть, есть буквально несколько человек, способных делать то, что может он. Но хорошая новость заключается в том, что при помощи этого трактата он очень скоро их обгонит. Так что догнать им его будет абсолютно немыслимо. Если, конечно, Эйсон и к ним не наведается, предложив ознакомиться с этим трактатом. Но нет, он же не сделал ему такого предложения до того, как состоялась свадьба его брата с внучкой Грандмага. Это умный молодой человек. Он не будет безоглядно разбрасываться ценнейшими знаниями мудрых древних. Все, пора снова за работу. Надо осмыслить это сокровище, что попало в его руки, и у него при этом налицо две задачи. Первое, самое важное — постараться не угробить себя, переработав, пока в его руки не попадет полностью готовая сфера молодости. И второе — начать изготавливать ловушки, пригодные для того, чтобы ловить летящих в тени, без которых этот артефакт не удастся довести до ума. Так-то, конечно, у него сразу же появились в голове мысли и о намного более интересных артефакторных разработках. Но именно того, насколько быстро он справится с этой задачей сейчас, в буквальном смысле слова, зависит его жизнь. Перерыв он устроил, когда наконец догадался, как сделать ловушки на этих монстров, пользуясь новыми знаниями. Теперь ему нужно их соорудить, после чего сразу же связаться с Эйсоном, чтобы он забрал их и приступил к охоте. Правда, изготовить ловушки, поняв, как это сделать, он сможет чрезвычайно быстро, с его-то мастерством. Тем более все, что нужно для этого, у него в лаборатории есть, не такие уж они и сложные, если понять, как правильно их нужно сделать. Гритбенк хотел уже изготовить первую из них, как вдруг в голову пришла мысль. «Летящий в тени». Он знал, что монстры эти исключительно опасны, и читал про них как-то. При этом отметил тогда, что информации по ним прискорбно мало. Обидно будет, если Эйсон погибнет, пытаясь поймать их в его ловушке. Пожалуй, нужно помочь ему и собрать об этих монстрах побольше информации. У него есть еще связи, не все его должники умерли. К ним можно обратиться за дополнительной информацией об этих монстрах, которые потом можно передать этому молодому человеку, чтобы он меньше рисковал собой.